Да кто на нас польстится? Ты так посмотри, мы же хуже попрошаек кладбищенских. Морды в пыли, одежда в краске, в черной. Ты лучше смотри внимательней. Это где-то здесь. Этот участок особенно заросший и запущенный. Обитает кладбищенский дух запустения, материализуясь в сухом бурьяне и расползшемся колючем шиповнике. — А, — говорит Ленк, — вот и он, Гершинзон Моисей Самуилович, 98-88. Михаил Семенович, — уточняет Август, сверяясь с грозбухом. — А даты? — Даты те. Крепкий был старик. Меня смущает имя. — Август, — говорит Ленк, — обычное дело, веяние времени. И он первый. Да, но они же ясно написали. Они впали в маразм и забыли, как его звали на самом деле. Ты чего хочешь? 14-й участок, 5-я линия, все путем. Доставай секатор, будем прорубаться. Прореженный шиповник постепенно приобретает пристойные очертания. Ветки Ленка сносит на кучку в углу могилы, на руках у нее шерстяные варежки. Августа, присев на корточки, обновляет надпись колонковой кисточкой. — Ты прочла Улисса? — спрашивает она, не оборачиваясь. — Нет еще, — виновата, — говорит Ленка. На самом деле она честно пыталась, но осилила два первых абзаца. Неудобно признаваться в этом перед Августой. — Это великая вещь, — говорит Август, — великая и великолепно структурирована. Столько аллюзий. — Ага, — Ленка нагибается за очередной окапкой. — Я обязательно. Улисса обсудить не получается, — но Августа гнет свое, потому что обстановка располагает к задушевной беседе о высоком. — Давно хотела тебя спросить, Лена. — Каббала — это что такое? — Мистическое учение, — отвечает Ленка. — Без тебя знаю. Но что оно может? — Конкретно. Ленке очень хочется проявить себя с лучшей стороны, но понятия о мистике у нее весьма смутные. — Ничего она не может, — говорит она наконец. — Она это... Дополнительные инструкции по чтению других священных книг, вот в этом роде. Потому что евреи, они, знаешь ли, такие начетчики. Чего? Ну, она, каббала, вроде инструкции по решению кроссвордов. Вот, скажем, если взять каждую фразу, каждого второго слова, то получится... А, кивает Август, ясно. А что? Что-что? Что получится-то? Ну, может, какие-то действенные пророчества... Полезные советы и инструкции, или, скажем, имя Бога. А что, разве никто не знает имя Бога? Я думала, Ягве там, то сё, Элохаим. Это не имя, — говорит Ленка, вытирая черной рукой пот со лба. Это заменитель, описывающее слово. Приятно вас слушать, дамы, — говорит сторонний голос. Ленка подпрыгивает и выглядывает из кустов, но сгорбленный человечек в кипе отнюдь не тянет на насильника. Так редко можно услышать культурную речь, — гнет свое человечек, — и увидеть людей, которые чтят закон. Вон дама, как и положено, порядочной еврейке с покрытой головой, — он кивает на бесформенную панаму Августы. — А вы, — оборачивается он к Ленке, — постыдились бы, дамочка. Августа открывает и закрывает рот, но человечек уже удалился странной подпрыгивающей походкой, то ли осуждающей, то ли одобрительно покачивая головой. — Вся крев, — говорит, наконец, Августа, — опять. — Я что, похожа на еврейку больше, чем ты? — Я похожа на негритянку, — говорит Ленка. — А ты приличная, аккуратная, опять же в Панаме. Ладно, давай кончать, а то свет уйдет. Я кладу букет. Валяй. И осторожно, краску размажешь.